Мавзолейный комплекс занимает территорию в 6 гектаров и весь утопает в зелени кипарисов, ив, боярышника и других растений. Перед фронтоном усыпальницы посажено 13 сосен, символизирующих число лет, которые Мао провел на революционной базе в Яньани. Всего в мавзолее 10 залов, но для посетителей открыты не все. Сначала они поднимаются в большой северный зал, который освещается 100 лампами, сделанными в форме соцветий подсолнечника. Здесь посетителей встречает мраморный Мао, сидящий в кресле. Стену этого зала украшает ковер небывалых размеров, общая площадь которого равняется 157 квадратным метрам. На нем изображены горы и реки, символизирующие просторы Поднебесной империи. Отсюда посетители направляются в центральный зал, в середине которого на высоком постаменте из черного гранита стоит хрустальный саркофаг. В нем одеты в серый штатский френч и покоится Мао Цзэдун. В древнем Пекине есть много улиц, история которых восходит к временам правления императоров разных династий. Например, история улицы Люличан начинается в Танскую эпоху. Позже, во времена правления династии Юань, здесь стали появляться печи для обжига глазурованной черепицы, откуда и произошло название улицы. При династии Мин, когда Пекин превращался в императорскую столицу и шло бурное строительство дворцов и храмов, производство глазурованной черепицы расширилось. В люличанских мастерских стали изготовлять глазурованные навершия для крыш, керамические фигурки, наличники для обрамления окон и так далее. Здесь же можно было купить книги и 4 драгоценности для занятия каллиграфией, кисточку, тушечницу и бумагу. Расцвет улицы Люличан пришелся на XVIII век, когда она стала местом встреч ученых, поэтов, а также людей, приезжавших для сдачи императорских экзаменов, чтобы получить государственную должность. Эти экзамены проводились только в Пекине, и к ним допускались лишь кандидаты, выдержавшие 3-ю ученую степень. Экзамены проводились в специальном зале Чао-Као, который представлял собой целый квартал, обнесенный каменной стеной. В зале располагалось около 20 каменных рядов, в которых помещались отдельные комнатки, не сообщающиеся друг с другом. В разных местах над этими комнатами возвышались открытые беседки, с которых надзиратели наблюдали, чтобы кандидаты писали свои работы самостоятельно и не могли общаться между собой. Принимались и другие меры предосторожности, чтобы экзамен был выполнен добросовестно, так как только получение высшей ученой степени открывало все двери для карьеры. В этот период на улице Люличан было открыто около 30 книжных лавок, работали типографии. Особенно оживленно на улице становилось под Новый год. Праздник фонарей, когда здесь во множестве продавались бумажные фонарики всевозможных форм и цветов, игрушки, лубочные картинки и так далее. Сейчас старинная Люличан реконструируется, она расширяется, сносятся старые лавки и магазины и строятся новые здания. Каждый магазин старой Люличан имел свою специализацию, и сегодня над входами в современные магазины на черных лакированных досках с любовью выписаны иероглифы, воспроизводящие прежние поэтические названия. Студия чарующей древности, кабинет изящной каллиграфии, храм счастливого облака. В одном из районов Пекина бросаются в глаза наполовину красные столбы, а на них окрашенные под золото двухъярусные крыши и многоцветные росписи. Это дворец Юн-Хэ-Гун, построенный в 1694 году и служивший резиденцией императора Юн-Джена до того, как он вступил на престол. В 1744 году на этом месте по повелению императора Лянь-Луна начали возводить Ламаистский монастырь. Монастырь представляет собой комплекс великолепных храмов и павильонов, в которых собраны шедевры буддийского искусства. Едва пройдешь под цветистой аркой этого храма, как сразу же почувствуешь терпкий запах курящихся ароматических палочек. Он присутствует в каждом зале, где восседают буддийские божества со своим окружением. Смешение красок и огромные размеры статуй просто потрясают. Вот, например, 25-метровая статуя Будды Майтрей, сделанная из цельного ствола южного кедра. Из провинции Юньнань это дерево везли в Пекин несколько лет, а потом еще 3 года продолжались работы над статуей. Сосредоточенно смотрит с высоты своего 18-метрового роста и другое изваяние Будды, изготовленное из цельного сандалового дерева. Есть в храме мира и спокойствия изображение и небожественных деятелей. Держа перед собой ладони, сидит Цзонхава, основатель секты желтошапочников в Тибете. Голову его венчает подобие клобука, а с пальцев не спадают ленты. На лице Цзонхавы выражение человека, который только что выполнил важное дело и теперь как будто постепенно приходит в себя. В глубине одного из залов висит портрет самого Тяньлуна. Висит очень высоко, а из-за расположенной внизу утвари подойти к нему поближе нельзя, словно сын неба держит всех на расстоянии. Изображение выдержано в бледных пастельных тонах. Выражение глаз на этом портрете трудно различить. Взгляд императора призрачен, как будто он и сейчас пребывает в состоянии медитации, которой предавался в стенах монастыря. От верховного ламы император получил доспехи и освященный меч, они тоже находятся здесь, как и парчевая конная сбруя Тяньлуна. Охотясь в маньчжурских лесах, император уложил 2 медведей весом почти 6000 килограммов. Черные каменные изваяния этих гигантов стоят тут же, напротив друг друга. Их раскрытые пасти всегда наполнены бумажными деньгами, которые засовывают многочисленные паломники и туристы. Невозможно рассказать во всех подробностях об истории и многочисленных достопримечательностях Пекина. Сейчас туристы со всего мира стараются побродить по старому городу ранним утром. В тумане пустынные буддийские пагоды и конфуцианские кумирни, словно сошедшие со старинных гравюр, напоминают о солидном возрасте китайской столицы. Почти 3000 лет.